«По-моему, нам пора приниматься за работу», — сказала Вайолет, отодвигая гренок, который едва надкусила. «Я уверена, что дядя Монти уже там и ждет нас». «А я уверен, что Стефана тоже там», — сказал Клаус, мрачно глядя в миску с овсяной кашей. «Нам никогда не удастся рассказать дяде Монти все, что мы про него знаем». «Янг», — грустно сказала солнышко, роняя на пол нетронутую сырую морковку. «Если бы только дядя Монти знал то, что знаем мы, — сказала Вайолет, — а Стефано знал бы, что он знает то, что мы знаем. Но дядя Монти не знает того, что знаем мы, а Стефано знает, что он не знает того, что мы знаем». «Знаю, — сказал Клаус. — Знаю, что ты знаешь, — сказала Вайолет. Но чего мы не знаем, так это того, что граф Олаф, то есть Стефано, задумал на этот раз. Он, конечно, намерен прибрать к рукам наше состояние, но как он может его получить, если мы под опекой дяди Монти? «Возможно, он собирается дождаться твоего совершеннолетия и украсть его тогда», — предположил Клаус. «Вряд ли он намерен ждать целых 4 года», — заметила Вайолет. Трое сирот притихли. Каждый вдруг вспомнил, кем он был 4 года назад. Вайолет тогда было 10. И она носила короткие волосы. Она вспомнила, что примерно в это время изобрела новую точилку для карандашей. Клаус вспомнил, что тогда, лет 8, увлекался кометами и прочел на эту тему все книги из родительской библиотеки. 4 года назад солнышко, разумеется, еще не было на свете, и сейчас она пыталась вспомнить, на что это было похоже. «Очень темно», — решила она, — «и нечего кусать». Трем юным бодлерам 4 года казались целой вечностью. «Живей, живей, вы сегодня какие-то сонные!» — воскликнул дядя Монти, врываясь в кухню. Его лицо казалось более оживленным, чем обычно. В руке он держал небольшую пачку сложенных бумаг. «Стефана уже в змеином зале. Он встал даже раньше меня. Я наткнулся на него спускать по лестнице. Настоящий работяга. А вы же трое передвигаетесь, как венгерская канавная змея, чья предельная скорость 0,5 дюйма в час. Сегодня у нас уйма работы, а я еще хочу успеть на 6-часовой сеанс зомби на снегу, так что торопитесь, торопитесь, торопитесь». Вайолет взглянула на дядю Монти и поняла, что, вероятно, это их последняя возможность поговорить с ним наедине, без Стефана. Но он был на таком взводе, что они сомневались, станет ли он их слушать. «Что касается Стефана, — осторожно сказала она, — то о нем-то мы и хотели бы с вами поговорить». Глаза дяди Монти округлились. И он, оглядевшись по сторонам с таким видом, будто в комнате есть шпионы, перешел на шепот. «Я тоже хотел бы с вами поговорить», — сказал он. «У меня есть некоторые подозрения относительно Стефана, и мне бы хотелось обсудить их с вами». Бодлеровские сироты с облегчением переглянулись. «В самом деле?» — спросил Клаус. «Конечно», — ответил дядя Монти. «Этой ночью у меня возникли серьезные подозрения по поводу моего нового ассистента. Он чем-то похож на привидение, и мне...» Дядя Монти снова огляделся и заговорил так тихо, что детям пришлось затаить дыхание, чтобы его расслышать. «Мне кажется, что нам лучше поговорить об этом не в доме. Согласны?» Дети кивнули и встали из-за стола, оставив после себя грязные тарелки, что вообще-то не очень похвально, но в экстренных обстоятельствах вполне допустимо.